«Архипелаг» Василия Аксенова. Опубликовано в журнале «Медведь» 20 октября 2011 года. Этот архипелаг не значится в географии. Он существует только в литературе. Второй наш архипелаг, вшитый в карту рукой художника. Второй после Солженицынского. Но от архипелага ГУЛАГ остались хотя бы суда. Столыпинские вагоны. Эти корабли архипелага, плавающие до сих пор. Осталось кое-что из чудом выжившего и вернувшегося населения. Остались какие-то руины, остались могилы, где у пожелтевших скелетов бирка на костях голени, бирка с лагерными идентификационными данными. Это куда долговечнее освенцимских и бухенвальдских татуировок. Кожа жертв Адольфа Гитлера сгорела в крематориях, за исключением той, что пошла на абажуры. А вот кости жертв Сталина вместе с их бирками сохранились в вечной мерзлоте и вопиют к небесам об отмщении. Но Аксеновский архипелаг вы не найдете нигде, только в библиотеке. Однако он существует с не меньшей очевидностью, чем море Лаптевых, пролив Дежнёва, Магелланов пролив или земля Франца Иосифа. На эту далекую землю мы вряд ли когда-нибудь попадем, а Ожог и остров Крым у нас всегда перед глазами, хотя такого Крыма никогда не было. Это шальная российская мечта о несбывшемся. Но гибель не страшна герою, пока безумствует мечта. Это еще Блок сказал. Да и остров Колыма у Аксенова, хотя и очень страшный, но не такой забитый и прозаический, как реальная Колыма. Без Василия Аксенова и без его матери Евгении Гинзбург, оставившей Колымские, Эльгенские, Магаданские, а до этих остановок еще и Казанские, Бутырские и Ярославские в масштабе женского политизолятора, путеводитель под названием «Крутой маршрут». Василий Аксенов всегда честно говорил о себе, что он не был советским, хотя и не был свободным человеком. Это уже типичный диагноз для советских молодых представителей богемы, тусовавшихся в ЦДЛ, ЦДРИ, Дом Жюри, выездных, как Евтушенко с Вознесенским, и невыездных, как сам Аксенов после «Метрополя». При этом с начала 70-х, когда развеялся оптический обман, издыхающий оттепели, вся эта золотая, талантливая, со звездно-полосатой мечтой молодежь частенько вынимала кукиш из кармана. Их не сажали, их унижали и прорабатывали, их старались взять измором. Василий Аксенов запечатлел этот мир, который не умел выть с волками, но старался ужиться, приспособиться, не бросая перчатку куда не следует. Софья Власьевна, эта мамашка, не любила сажать литературных детяток. Княгиня Марья Алексеевна с Темзы или с Гудзона, да и Сены и Рейна начинала слишком уж негодовать. Их сначала пихали в газетах, на собраниях, в издательствах, а потом старались выпихнуть из страны. Но за свободу в несвободной стране приходилось платить совсем уж дорого, как сидевшему два срока талантливейшему Леониду Бородину, как Ирине Ратушинской и Наталье Горбаневской. А это мало кому было по карману в постсталинские времена, когда можно было не сидеть. Аксеновский мелкий жемчуг с 1972 года поблескивает меж его страниц. Однако море таланта у него было, и оно выкатило ему на берег две огромных жемчужины. Жемчужины из коллекции капитана Немо, «Ожог» и «Остров Крым». Этого хватило бы, чтобы оправдать две жизни, а не одну. В этих вещах, сияющих, гениальных, грозных, как океаны его архипелага, тихий и такое знакомое нам Черное море, омывающее остров Крым. Он свободен от страны, от власти, от себя. Он стоит в полный рост и смеется над всем на свете, в том числе и над собой. Василий Аксенов начинал свою невинную детскую жизнь в ужасе и во мраке, а потом пожил долго и вкусно. Много женщин, много романов, много путешествий. Давайте хотя бы пооблизываемся на эту прекрасную, интересную, увлекательную жизнь. Дитя ГУЛАГа. Бедному маленькому Васе не повезло, и отец, и мать у него оказались врагами народа. Причем мать даже посадили раньше отца. Жили они все в Казани. Павел Васильевич Аксенов был председателем Казанского горсовета и членом бюро татарского обкома партии. Номенклатура, но добрая. Эсерка-сокамерница его жены Евгении Гинзбург вспоминала его добром. Он ей помог, а ведь эсеры давно были вне закона. Красавица, похожая на Веру Холодную, Евгения Семеновна Гинзбург, умница, эрудитка, филолог, преподавала в Казанском педагогическом институте и была зав. Отделом культуры в газете «Красная Татария». Была, конечно, членом ВКПБ. Павел Васильевич привел в семью Маю, дочь от первого брака. Евгения Семеновна внесла свой вклад в виде сына Алеши, тоже от первого брака. Ему повезло меньше всех. Он погиб от голода в блокадном Ленинграде, где жил у родственников после ареста родителей. Вася, наш герой, был общим ребенком, баловнем и любимцем. Он родился 20 августа 1932 года. В 5 лет малыш остался один. Сначала взяли мать, потом отца. Последнее, что он запомнил, это был флакон дорогих маминых духов, который он, балуясь, разбил, а мама его отшлепала. Маму он увидел через 11 лет на Колыме. Его родители оказались железными людьми. Отец прошел через все пытки и ничего не подписал. Ему дали 10 лет. Он ухитрился выжить и умереть на воле в 1991 году, прожив 92 года. Евгения Гинзбург прошла ад Ярославской политической тюрьмы, стояла на краю могилы, уехала на Колыму. Я помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Умирала много раз от голода и непосильного труда, но выжила ради Васи, возненавидела Сталина, сохранила эрудицию и острый ум и влепила таки Софье Власьевне одну безешку, свой крутой маршрут. Это только ее маршрут. Это не Шаламов, не великий Солженицын, но художественная сила этого тура так велика, что пусть ее книга, пробившаяся в советскую печать в сокращении только в конце перестройки, а полностью вышедшая на Западе и у нас после 1991 года, стоит на аксеновской полке, как аксеновское наследство. Благо, в этой книге мы знакомимся с Васей Колымчанином. Кстати, нежная культурная Женя тоже ничего не подписала. Она, к счастью, прошла свои тюремные круги ада за полгода до разрешения пыток. А Васю не отдали бабушке, матери Жени. Его бросили в детдом для детей заключенных. Но, к счастью, его дядя, брат отца, в 1938 году отыскал бедняжку в Костроме и забрал из детдома. Вася жил в семье Моти Аксеновой, его родственницы по отцу. Жил не очень богато, ходил в телогрейке. Первое пальто ему справила мать на ссыльные заработки. Упорная Женя в магаданской ссылке пробилась на шикарную работу музработника в детсад. Музыканта-вольняшки не нашлось. И в 1948 году, подкопив деньжат, послала вольную товарку за Васи на материк, чтобы он окончил школу на Колыме, выбив разрешение у королевы Колымы Шурочки Гридасовой, сердобольной и простой бабы. Умение попадать в какие угодно кабинеты Евгении Семеновне было свойственно высшей мере. Вася, он же Толя фон Штейнбок из Ожога, прилетел, полюбил свою мать. Они вместе читали стихи, эти будущие литераторы. Оказалось, что мать полюбила, считая своего мужа мертвым, ведь так сообщили его родственникам, заключенного хирурга, немца Антона Вальтера, Мартин из Ожога. Они с Васей поладили. Вася хорошо учился, пытался жить, как нормальный советский ребенок, с комсомолом и волейболом. Как вдруг Евгению Гинзбург арестовали вторично, чтобы дать ей вечную ссылку, прямо в детсаду. Из-за Васи в школу заехали из МГБ мамины следователи вместе с арестованной мамой и повезли домой на обыск. Это Аксенов описал потом в ожоге. В класс вошла зеленая учительница, геометричка Элеодора Луковна, и завизжала. «Есть псевдоученик, который скрывает свое подлинное лицо, падая, как яблоко, недалеко от яблони в вишневом советском саду, где лес рубят, а щепки летят, и где молоток за пилу не ответчик. Косинусом строим гигантские гипотенузы, выращиваем арбуз в квадратно-перегнойных гнездовьях под руководством великого вождя. Лесозащитными полосами меняем течение рек, а змеиное поголовье врагов народа, гнилостным зловонием смердя, вползает в дружную семью народов». Но Вася не испугался. Носил маме передачи Васьков дом. Дерзил следователям. Из школы его не исключили. Родительский комитет давал бесплатный обед. Расконвоированный доктор Вальтер носил ему свой докторский ужин и съедобные гонорары от знатных МГБшных пациентов. А мама скоро вернулась. Вася окончил школу и улетел оканчивать институт. Из Казанского университета его исключили за то, что он скрыл вражеские биографии родителей. Мама вернется на волне реабилитанса. Вернется не одна, а с удочеренной сироткой Тони. Потом вернется и Вальтер. Но он слишком долго сидел. Болезни, трофические язвы скоро сведут его в могилу. А Евгения Гинзбург, вернувшись, став христианкой и антисоветчицей, пойдет восстанавливаться в партии. Советские штампы так и не удастся преодолеть. Дитя системы координат. Юный Вася в 1956 году окончил первый ленинградский мед и получил распределение в Балтийское пароходство, где должен был работать врачом на судах дальнего плавания. Родители были реабилитированы, но визу ему не дали. Нечего сыну ГУЛАГа в загранку ходить. Работал он на Крайнем Севере и в Карелии, лечил туберкулез в московской больнице. Но литература властно звала его. В 1959 году он написал повесть «Коллеги». Сага о врачах, этакий советский Хейли, вариант окончательного диагноза, однако с комсомольским душком. Понятен Устименко у Юрия Германа в «Дорогом моем человеке». Такое воспитание. Но не очень понятно у юноши, видевшего Колыму. Но свежесть, молодость, мелкий жемчуг таланта. Аксенов сразу прославился. В 1962 вышел одноименный фильм. Через 2 года, в 1961, пишется «Звездный билет». И тут же на экран под названием «Мой младший брат». Это уже, несмотря на жемчуг таланта, похуже коллег.